Глава 11. Я кивнула. В Москву ехать надо. Еле сдержала печальную усмешку. Вспомнила приключения, сопровождавшие две мои прежние поездки. А тут путешествовать не в пределах Нижегородской губернии, а в достаточно далекий город. Да еще без точного понимания, в какое ведомство обратиться. «Надо ехать в Москву», – произнесла я с такой интонацией, что Миша все понял. «Нам надо ехать, мушка. Большим барским обозом по первопутку. Ты ведь Лизоньку не оставишь?» Предыдущий раз инициативу проявила она, и я улыбнулась. «На этот раз возьму ее сама, чтобы без инициатив, а то и посидеть недолго». И тут поняла смысл Мишиной фразы. «По первопутку, зимней дорогой, когда почти все бары на санях отправляются в Москву. По-своему разумно». «Но не слишком ли долго ждать?» «Да, ближе к зиме», — ответил муж на незаданный вопрос. «Сейчас у всех осенние хлопоты, и у меня в том числе. Конфликт за конфликтом. Барство на крестьянский урожай покушается, выдумывая долги за весну и лето, будто бы крестьяне зерно брали и теперь должны отдавать. Иногда так и есть, иногда бумажку вчера написали. Надо разбираться». Пока мужики сами не разобрались, не подняли на рога управителя с барином. Моя сегодняшняя экспедиция по соседству как раз по такому поводу. Спасибо, мушка, что твоего поместья такой головной боли нет. Я только вздохнула и улыбнулась грустно. Улыбнулась мужу, а грустно потому, что на самом деле очень мало кто из крестьян бунтовал. Это надо до откровенного скотства дойти, чтобы терпеливые мужики восстали. Увы, и такое бывало. Доносы, небось, пишут. «А как же без этого?» Миша усмехнулся. «Что в 19 веке, что в 21-м, строчат канали, словно заведенные. Ну да, ничего, на здешних я управу легко найду. Память меня хоть и подводила, а многое, словно по наитию, всплыло из оперативной-то работы и следственных мероприятий. Я в губернии на хорошем счету. Посчастливилось самому генерал-губернатору в одном весьма неприятном дельце так помочь, что он по гроб жизни теперь мне благодарен. Так что начальство помельче, где шипит, а где и в пример меня другим ставит, поскольку таких результатов никто дать не может. Здешние следаки тоже не дурни, но у них за плечами ни опыта моего, ни знаний двух веков. Вот и вундеркиндствую помаленьку. На зависть врагам». Я подперла руку щекой и с тихим умилением слушала, как он рассказывает про некоторые свои дела. Как же хорошо! Как же я поэтому соскучилась! А Миша глянул на меня внимательно, усмехнулся и резюмировал. «Ты, мушка, готовься. Сейчас поеду прошение подам на высочайшее имя с просьбой дать разрешение на брак с честной вдовой. В Москву уже замужней дамой поедешь, ибо нечего сплетни плодить, и мне спокойней будет, а то прискачет какой бравый гусар, да и уведет жену». Мы дружно посмеялись. Шутка про гусаров у нас была дежурная, еще с институтских времен. А потом муж снова стал серьезен. «Ну и главная причина, по которой тебе уже совершенно точно одной ехать не следует, шлейф происшествий, сопровождающий твои поездки». Я кивнула с печальной усмешкой. Мои мысли считал. «Расскажи, кстати, что за странная компания тебя окружала в тот день? И что ты забыла на закрывшейся ярмарке?» Пришлось рассказать. И не пунктирно, как дворовым, а с подробностями. Тем более Миша хмурился, достал карандаш, записывал, постоянно переспрашивал. «А тот низенький варнак был со сломанным носом? А тот, что к тебе явился? Со сведенным клеймом?» Даже быстро набросал его портрет, и я в очередной раз восхитилась супругом и его талантами. Вполне узнаваемый портрет получился. Тот самый варнак. Да, приходится Мише тут и фотороботом подрабатывать. А карандашом пишет потому, что видно, с чернилицей не в ладах. «Да уж, история», — заявил наконец супруг. «Слыхал я про эту преступную группировку. Мне еще до начала ярмарки донесли, что... Рябыка, каторжный беглец, в Макарьеве объявился с новособранной шайкой. Прежняя от меня не ушла, кроме лидера. Но информатор как сообщил, так и пропал. И, боюсь, как в воду канул. Тут не метафора. Пришлось ждать, когда Рябыка проявится и созорничает, чтобы на горячем схватить. Удивлялся, чего же это не происходит. А он, значит, большого куша ждал. Точно не хотел тебя шантажировать. Я объяснила, что даже и говорить не давал. А в итоге продал тебя дважды? Сказал Миша, и я ощутила, как он чуть не дернулся от этих слов. С персами все просто, ну или не просто, но они-то сейчас должны быть ниже Царицына, если не в Астрахани. А вот первый заказчик, подозреваю, где-то в губернии. Кружит, как падальщик, нутром чую. Не все просто с твоими московскими делами. И я согласно кивнула и мысленно в который раз выдохнула. Миша рядом, с ним ничего не страшно. Разберемся. А он продолжал раскладывать по полочкам. Скорее всего, разыгрался сюжет «Дама в опасности». Тебя в избушке сторожит какая-то шестерка. Прилетает комарик с фонариком до саблей. Шестерки кирдык. Я злодея зарубил, я тебя освободил. А теперь, душа девица, на тебе хочу жениться. Тьфу! Верно мыслю, мушка? Я еле сдержала хохот. Да уж, точно мушка, чуть не сыгравшая роль в спектакле неизвестного режиссера. «Я бы этому комарику, его бы фонарем, да его бы сабелькой!» Сказал муж с таким ожесточением, что я поспешила заглянуть Мише в глаза, положить ладонь на руку. «Все к этому шло», — успокоившись, сказал супруг. Но подлец не просчитал интуиции Рябыки. Тот все понял, деньги получил. «Может, и не только деньги?» — уточнила я, помнившая разговоры разбойников. «Да, может, и паспорта». И решил тебя перепохитить и перепродать. Кстати, если комарик не только богатый, но и власть имущий, то Рябыка поспешил убраться из губернии подальше. Вот комарик остался. И тут я вспомнила про дурной слушок. «Да, Миша», – печально улыбнулась я. «С недавних пор я не только жертва похищения, но и преступница. По крайней мере, согласно молве. Знаешь ли, что меня обвиняют в организации убийства или... в подстрекательстве к преступному деянию. А вот с этого места поподробнее. Велел муж и аккуратно поправил у себя на плече голову крепко уснувшей Лизоньки. Ребенок так и почивал у него на руках все время разговора, так что Миша голоса не повышал. И держал малышку с такой уверенной нежностью, что у меня сердце заходилось. До меня пока такие служки не докатывались, и доносов не поступало. Но лучше быть готовым ко всему.